проходит в салон вслед за стюардессой, бочком под осуждающими взглядами пассажиров плетется Зотиков. Он в меховом полушубке и унтах, в руке портфель. Зотиков, спотыкаясь о чью-то ногу. «Извините, извините», садится на свободный стул. Стюардесса Зотикову враждебно. «Это служебное место, сядьте сюда», показывает на другой стул и с прежней очаровательной аэрофлотской улыбкой обращается к пассажирам. «Курить можно только после полного набора высоты и с разрешения рядом сидящего пассажира. Пепельницы вмонтированы в подлокотники ваших кресел. Лететь будем до Казани 1:40 на высоте 5000 метров. В Москву, в аэропорт Быково, прибываем в 16:21. Благодарю за внимание». Направляется за кулисы, по дороге спотыкается о портфель Зотикова, торчащий из-под стула. Презрительно поглядев на Зотикова, в его явно провинциальной экипировке уходит. Зотиков сидит на стуле, закрыв от усталости глаза. Первый пассажир Зотикову. «Вы бразделись. Жарко, небось». Второй пассажир. «Пускай погреется». Первый пассажир. «Развезет, потом и пакеты не помогут». Наклоняется к Зотикову, трясет за плечо. «Эй, товарищ!» Зотиков открывает глаза. «А?» Первый пассажир. «Разденьтесь, жарко же». Зотиков. «Да, конечно, сейчас». Снимает полушубок, остается в поношенной рубашке джерси. На локтях нашиты круглые черные нарукавники. Через весь проход несет полушубок к выходу. Пассажиры непроизвольно сторонятся. «Извините, простите, навстречу Зотикову выходит стюардесса». «Стюардесса, кто вам разрешил вставать? Вы что, табло не видите? Сядьте на место и пристегнитесь». Уходит. Зотиков, неловко повернувшись, покорно плетется на место. Садится, держа свой полушубок в коленях, снова устало закрывает глаза. Первый пассажир с сочувствием. «Уморился, пассажирка. Уморился, пить меньше надо». Лаковым сапожком пренебрежительно отодвигает от себя портфель Зотикова. Второй пассажир. «Доставьте вы его, выспится, похмелится в Казани», входит стюардесса. «Стюардесса, через несколько минут наш самолет совершит посадку в Казани. Прошу всех оставаться на местах до полной остановки двигателя и подачи трапа. К выходу мы вас пригла...» Зотиков, очнувшись, «а? Уже Казань?» Вскакивает, спешит к выходу. «Сколько тут стоим?» Стюардесса, с трудом сдерживаясь, «пассажир, сядьте на место, иначе я вас вообще высажу в Казани». Зотиков, «простите, но мне нужно быстрее, срочно, честное слово». Стюардесса чуть не силой возвращает Зотикова на место. «Да сядьте же вы на место!» Уходит на ходу. «Нет, чтобы я еще раз полетела на север!» Второй пассажир Зотикову. «Потерпи. У нас ведь, если не взлюбит человека, все, хана, любая стюардесса даже из самолета может выкинуть!» Смотрит воображаемый иллюминатор. «Вот и трап подали. Теперь дуй!» Зотиков поспешно убегает. Пассажирка вслед Зотикову. «Псих какой-то! Алкоголик!» Пассажиры покидают салон самолета. Под стульями валяется одинокий портфель Зотикова, переместившийся от пинков пассажиров чуть ли не в конец салона. На авансцену выбегает Зотиков. Зотиков в зал торопливо сбивчиво. «Девушка, примите заказ, пожалуйста, междугородный разговор. Только срочно. Южногорск, городскую больницу. Я не знаю телефона, но там одна больница. У меня там мама, понимаете, дежурного врача или кого-нибудь. Только побыстрее, у меня самолет через 40 минут». Женский голос по репродуктору. «Тюмень, вторая кабина». «Кто заказывал Тюмень, вторая кабина?» «Москва, первая кабина». Зотиков нетерпеливо прохаживается по авансцене. Женский голос по репродуктору. «Одесса, ваш абонент не отвечает. Подойдите к третьему окну».